Часть первая. Целеустремленная и счастливая жизнь. Глава первая. Основы сосредоточенного разума. Урок первый. Пример первый. Целеустремленная жизнь. Нет ничего важнее, чем знать, кто вы, каким путем вы идете и к чему он вас приведет. Гуру Дев. В Мюнхене стоял холодный и ветреный зимний вечер. Мы спешили попасть в ресторан. Мне нравится гулять по этому старому баварскому городу. Это вообще мое любимое место в Германии. Но мне очень хотелось поскорее уйти с холода. Вскоре мы прибыли в место назначения и, наконец, ощутили приятное тепло этого причудливого заведения с потертыми деревянными полами. Мы прошли к столику в углу, повесили верхнюю одежду на стулья, заказали вино и продолжили разговор, который начали еще по дороге сюда. Я собирался провести вечер с одним из своих близких друзей, Морицем, предпринимателем из Германии, с которым я был знаком несколько лет. Он потянулся за своим бокалом вина, сделал глоток, поставил бокал обратно на стол и спросил меня: «Раз ты говоришь, что так важно знать, какова цель твоей жизни, даже считаешь это ключевым, то почему ты всегда так много говоришь про разум и сосредоточенность? Почему не начать с того, чтобы научить людей искать смысл своей жизни?» Стул скрипнул, когда я наклонился вперед, чтобы ответить. Мы открываем смысл своей жизни при помощи разума. Чтобы этого достичь, надо в достаточной мере понимать его и управлять им, а также уметь концентрироваться. Только тогда получится поддерживать состояние осознанности достаточно долго, чтобы четко и ясно определить цель своей жизни. Так что хоть на первый взгляд может показаться, что стоит начать с поиска цели жизни, на самом деле это вовсе не так. Я продолжил. Когда я спрашиваю у людей, чего они хотят от жизни, большинство из них говорят, что хотят счастья в том или ином виде. Родители часто говорят своим детям: «Мы просто хотим, чтобы ты был счастлив». Однако нельзя гнаться за счастьем. Скорее стоит стремиться к такому образу жизни, в котором счастье будет побочным продуктом этого образа жизни. Например, сейчас я нахожусь в любимом городе Германии. Пью вино с близким другом и чувствую себя счастливым. В таком случае весь секрет в том, чтобы пить хорошее вино с близкими друзьями в Германии. Засмеявшись, Морец ответил: «Выпьем за это». «Выпьем», — улыбнулся я, чокнувшись с ним своим бокалом. Внутри было тепло, но, сидя рядом с окном, я чувствовал, как холод отчаянно пытается пробраться внутрь, сквозь тонкое стекло. «Это последовательный процесс», — добавил я. Четко понимая, как работает наш разум и умея сосредоточиваться, мы закладываем основания для того, чтобы осознать, к чему же надо стремиться в своей жизни. Наша цель определяет, как мы расставляем приоритеты, а наши приоритеты определяют, какой образ жизни нам стоит вести. Если вести жизнь в соответствии с ее целью, то счастье будет побочным продуктом. Морец ответил: если рассуждать так... Логично, что ты начинаешь с понимания разума и умения сосредоточиваться. Когда мы живем сосредоточенной жизнью, эта жизнь приносит нам удовольствие. В этой книге для вас изложены основные уроки и инструменты, которые помогут лучше узнать свой разум и использовать его, а также обуздать мощь радикального сосредоточения. Понимая эти две составляющие, свой разум и как помочь ему сконцентрироваться, вы сможете начать процесс поиска в цели своей жизни, затем определить свои приоритеты и следовать им. Благодаря этому вы приблизитесь к целеустремленной и счастливой жизни. Кроме всего прочего, в других частях этой книги вы научитесь использовать эти уроки, чтобы жить в настоящем моменте, а также исцелять многие недуги, терзающие наш разум, например, тревогу, страх и стресс. Я расскажу вам, как шаг за шагом понять принципы работы вашего разума, чтобы вы смогли научиться контролировать и направлять его. Вы узнаете, как концентрироваться. Кроме того, я поделюсь с вами целым набором простых, практичных и крайне эффективных инструментов, которые помогут вам лучше распоряжаться своим разумом и сосредоточиваться на чем-либо. Вы научитесь с легкостью применять эти инструменты в своей повседневной жизни на постоянной основе, двигаясь к целям, которых вы хотите достичь. Не стоит ожидать, что вы в совершенстве овладеете ими к концу этой книги. Скорее, вы твердо уясните, как они работают, а также научитесь практикам их применения во всех аспектах своей жизни. Насколько они принесут вам пользу, будет зависеть от вашей последовательности. Будете ли вы стабильно применять их в течение грядущих недель и месяцев? Если вы будете последовательно использовать полученные инструменты, в конце концов вы заметите, что паттерны вашего разума и привычек начинают меняться, и вы создаете новую жизнь. Способность сосредоточиваться – одно из величайших умений человечества. Именно оно лежит в основе всех человеческих успехов и стремлений, так как именно концентрация помогает людям воплощать свои цели. Большинство людей хотят испытать счастье, удовлетворенность, просвещение или другие подобные состояния. При этом они не знают, как именно этого добиться. Ведь им никогда не рассказывали, что весь секрет заключается именно в концентрации. Кроме того, большинство людей никогда не учили, как приручить концентрацию и управлять ей для достижения своих целей. Теперь можно задать вопрос, нужно ли мне постоянно быть сосредоточенным? Я отвечу – нет. Нет никакой необходимости жить целеустремленной жизнью. Такой подход к жизни – осознанный выбор, и мы все вольны делать его самостоятельно. Это ваша жизнь, и вам решать, как вы хотите ее прожить. Однако именно концентрация помогает вам получить от жизни как можно больше удовольствия. Вы включили эту аудиокнигу не просто так, а по какой-то причине. Надеюсь, что-то внутри вам подсказывает, что целеустремленность и сосредоточенность улучшат качество вашей жизни в целом, а также помогут обрести смысл. В чем разница между сосредоточенной и целеустремленной жизнью? Сосредоточенная жизнь – это когда вы способны уделить свое безраздельное внимание тому, с чем или с кем вы взаимодействуете. Вы полностью находитесь в настоящем моменте, благодаря чему ваша жизнь приятна и полна. Пусть вы и не стремитесь достичь какой-либо масштабной цели. Целеустремленная же жизнь, в свою очередь, это такой образ жизни, когда ваша цель определяет приоритеты. А приоритеты определяют, на чем вы сосредоточиваетесь. Вы живете не просто так, принимаете повседневные решения с опорой на цель своей жизни. С кем проводить время, на что его тратить, какую музыку слушать, какие книги читать, какие фильмы смотреть, что есть и так далее. Вы уделяете свое безраздельное внимание тому, с чем или кем вы взаимодействуете. Но вы осознанно и намеренно выбираете, чему или кому уделить внимание. Цель этой книги – помочь вам вести сосредоточенную или целеустремленную жизнь и наслаждаться ее бесчисленными преимуществами.